Глава пятая. Концерт начинался в 5. В 16:30, когда они поставили машину возле замка, где был назначен концерт, почти все места на парковке пустовали. Он предложил до начала концерта погулять по саду. Но отец решительно направился в замок, и они сели там, в пустом зале, в первом ряду. «Да, они тут, на Рюгене, впервые проводят фестиваль Баха», — сказал сын. «Ко всему людям поначалу надо привыкнуть. Вот и с музыкой Баха им надо освоиться. А ты знаешь, что Баха открыл и впервые исполнил Мендельсон только в 19 веке?» Отец рассказывал о Бахе и Мендельсоне, о становлении жанра сюиты, в 16 веке еще состоявшей из отдельных танцев, о том, как в 17 веке появилось название партита, принятое и распространенное наряду с сюитой. Затем он заговорил о сюитах и партитах Баха, произведениях, вся прелесть которых в их грациозной легкости. Он упомянул о ранних редакциях некоторых сюит, вошедших в нотную тетрадь Анны Магдалины Бах. Не забыл сообщить, что 3 французские сюиты написаны в миноре и 3 в мажоре. Наконец остановился на различиях между композиционными частями сюиты. Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах. Так называются 2 сборника 1722 и 1725 годов, в которые входят произведения для клавесина, хоральные обработки, арии для сопрано. Анна Магдалина — вторая жена Баха, музыкантша, певица. Отец говорил увлеченно, радуясь и своим познаниям, и вниманию, с каким слушал сын. Снова и снова он возвращался к тому, как радуется, что сейчас будет слушать эту музыку. Игра молодого пианиста, имя которого ни отцу, ни сыну не было известно, неприятно удивила своим холодным рационализмом. Музыкант играл так, словно звуки — это числа, а сюиты — математические выкладки. Исполнив все, что полагалось, он также холодно поклонился немногочисленной публике. Интересно, если бы слушателей собралось побольше, играл бы он с душой? Нет, он думает, что так и надо играть Баха. А то исполнение Баха, какое нам нравится, он считает сентиментальным. Да ведь это просто замечательно. Баха не может испортить никакое исполнение, даже то, что мы услышали сейчас. Куда там? Его не испортишь, даже запустив тренькать вместо звонка. Я раз сижу в трамвае, вдруг слышу, чей-то мобильник Баха заиграл. Каково? И все равно это был Бах, и все равно он был хорош. Отец разгорячился. Когда возвращались в гостиницу, он сравнивал между собой интерпретации французских сюит, созданных разными музыкантами, Рихтером, Адрашем Шифом и Телем Фельнером, Гульдом и Жаре. Какие познания у отца! Он был поражен, и не меньше, чем глубина отцовских познаний, изумил его этот внезапный бурный монолог, изливавшийся каскадом без остановки, без единой паузы. Отцу не приходило в голову спросить, интересно ли сыну. У него и мысли не возникало, что, может быть, тому не все понятно, и стоило бы, например, что-нибудь растолковать. Отец словно вел разговор с самим собой, а сын лишь при всем присутствовал. И за ужином все это продолжалось. От различных интерпретаций французских сюит отец перешел к исполнению месс, ораторий и страстей. Этот монолог иссяк лишь благодаря вынужденной паузе, когда он оставил отца, так как понадобилось выйти. Отец замолчал. И разом пропали его оживление, радость, пыл. Заказав новую бутылку красного, он уже приготовился выслушать отцовский выговор. К чему эти роскошества, вечная невоздержанность? Но отец с готовностью подставил свой бокал. «Откуда у тебя такая любовь к Баху?» «Что за вопрос?» Он не сдавался. «Одни за что-то любят Моцарта, другие — Бетховена. Еще кто-то — Брамса, у каждого свои причины. Но мне хотелось бы понять, за что ты любишь Баха?» И опять отец выпрямился, положил ногу на ногу, оперся на подлокотники, кисти рук уронил, голова чуть опущена, на лице тень улыбки. Взгляд его устремился куда-то далеко. Какое лицо у отца? Высокий лоб под шапкой седых волос, глубокие складки над переносицей, и от носа к углам рта твердые скулы и отвисшие щеки. Мягкая линия тонких губ и волевой подбородок. «Хорошее лицо», — подумал он, — «но замкнутое. Глядя на него, нельзя угадать, какие заботы прочертили эти глубокие борозды на лбу. Отчего так безвольны губы и почему скользает взгляд?» «Бах, меня!» — он тряхнул головой. «Твоя бабушка была попрыгунья, буквально искрилась радостью, одет, усердный чиновник, несвободный от некоторых». И опять он умолк на полуслове. К бабушке они с отцом раз или два ездили, навещали ее в доме престарелых, она сидела в инвалидном кресле, ничего не говорила. Из обрывков разговора между отцом и доктором он тогда вынес выражение «старческая депрессия». Дедушку он тоже застал в живых, но не помнил, слишком мал был. Почему отцу так трудно говорить о своих родителях? Бах примиряет противоборствующие начала. Свет и тьму, силу и слабость, прошлое и... Он пожал плечами. Впрочем, может быть, дело в том, что я именно с Баха начинал учиться музыке. Первые два года мне ничего не давали играть, кроме этюдов. Зато на третьем году нотная тетрадь явилась как чудесный подарок небес. «Как? Ты играл на пианино? Почему же теперь не играешь? Когда ты бросил играть?» «Да я думал, вот выйду на пенсию, опять начну брать уроки музыки. Не получилось». Он встал. «Завтра утром давай опять пойдем на море». Мама, кажется, сунула мне в чемодан подходящие брюки. Он легонько тронул сына за плечо. «Доброй ночи, сынок».